Но был в Маленковском докладе раздел, посвященный литературе, изложенный очень квалифицированно. Впоследствии удалось обнаружить, что он беззастенчиво переписан из статьи критика Дмитрия Мирского, племянника князя Святополк Мирского, когда-то министра внутренних дел в дореволюционной России, несчастного идеалиста, вернувшегося из эмиграции на историческую родину и в скором времени репрессированного. Статья эта была напечатана в литературной энциклопедии. Высокопоставленный плагиатор сказал и о чрезвычайной важности сатиры как жанра. Это был фарисейский, чисто декларативный абзац. Но театры сочли своей обязанностью воплотить верховные указания. И пьеса моя родилась вторично. Это зависимость искусства от постановления об искусстве. Такое сочетание слов само по себе противоестественное было тогда вполне рутинным, уже никого не удивляло. Партия опускала шлагбаум, она же иной раз его и поднимала. Театр решил ловить свой шанс. Взялся за пьесу «Театр драмы», который вскоре был переименован в театр имени Маяковского, его возглавлял Николай Охлопков. Он был еще одним опровержением весьма расхожего убеждения, что люди — слепки своей эпохи. Другое дело, что те из них, кто не вмещается в ложе Прокруста, томятся, страдают, не могут отдать всего того, чем они обладают, как правило, уходят в себя. Большие люди, которых я видел, были обычно немногословны. Им была свойственна отрешенность, возможно, выработанная годами. Чтобы спасти свое содержание, они должны были его прятать, не только для личной безопасности, но чтобы оно сохранило ценность. От частых соприкосновений с миром, в сущности ничтожным и тусклым, богатство их непроизвольно скудело. Охлопков физически не был способен ни беречь, ни утаивать своего дара. Дар словно распирал его ребра и требовал выхода на поверхность. Темперамент был сильнее обстоятельств. Охлопков был человек авансцены, и для того, чтобы на ней остаться, готов был на многие компромиссы. Казалось, что с особой любовью он пестовал свой веселый цинизм. Он точно им заслонялся от жизни, счета, которые исправно оплачивал. С какой-то удалью и безоглядностью сыграл он обоих своих Васильев, одного состоящего при Ленине, другого при Александре Невском. Надо было это уметь. Предстать то былинным богатырем, то храбрым посланцем рабочего класса, исполнить две неподъемные роли, как гимн, как государственный акт, наполнить их обе своим неистовством, своей вулканической породой и, чуя главный вызов эпохи, в унылых ведомственных кабинетах кричать о масштабах, о поднебесье и сотрясать своими речами прокуренный канцелярский воздух и понимать, что все лишь игра, что тут не раскинуться, не взметнуть, любимое словечко Вахтангова, что мало быть лицедеем на сцене, надо уметь лицедействовать в жизни, чтобы сделать из монументов людей, нужно прикинуться монументом, выситься самому будто памятник, благо природа не обошла, не поскупилась, слепила щедро по генеральской модели империи. Он был громадой, громадное туловище, покачивающееся в вечном движении, громадные руки, громадные ноги, громадные вывороченные губы, доминировавшие на длинном лице, громадные выпуклые глаза неуловимого конокрада. Он чувствовал свою стать, свою пластику, он понял все свои преимущества, знал, как ими пользоваться и прикрываться. Ему помогал, его выручал напористый биологический юмор. Забыть не могу его показов. Все ярко, крупно, так заразительно, и все для него так легко и просто. Стремительно выбежал на сцену, краем могучего чуткого уха ловит текст, который ему подает чуть слышно помощник режиссера, свободно и красиво несет свое большое, умное тело, играют глаза, губы, весь корпус. О, Господи, как он похож на дельфина! Раскачивается перед своим прыжком, взлетает над своим водоемом, уже заиграл певучий орган, рожденный на свет для собственной музыки. Кажется, что форсирует звук, Что из того? Ему все можно, но нет, нет, нет никакого нажима. Все естественно, все так и должно быть, только видно с невероятной отчетливостью в увеличительном стекле. Все стонут, покатываются от хохота, и автор со всеми, и режиссер, колючий, трудноконтактный Власов, и очарованные артисты, которым так вовек не сыграть, ни даже со всем старанием скопировать. Нет, повторить его невозможно. Для этого нужно уметь и сметь подняться над мерой, подняться над вкусом, над всеми художественными ограничителями. Не зря не любил он правду в театре. Помню, плеща руками, как крыльями, он только морщился и кривился, изображая зануду начетчика. «Правда, правда! Только одно и твердим с утра до ночи! Правда, правда! Гундосим, как пономари!» Ему бы комедии, трагефарсы. А он всю жизнь должен был ставить и воплощать большие полотна, тянуться в трагедию, в символы, в эпос, должен был всегда соответствовать и амплуа монументалиста, и своему фольклорному образу, являвшему непостижимый гибрид богатыря и скомороха. Да, конечно, талант везде талант. Были и взятые вершины. Но я остаюсь при убеждении, что то были победы на чужой территории, а в искусстве, в отличие от войны, мудрее побеждать на своей. Такое густое веселье духа, такое цыганское озорство, такая звериная наблюдательность — все, все решительно для комедии. О, это русская тяга к драме! Я много думал о ней впоследствии, когда свела меня жизнь с Меркурьевым. Но если тот комедийный бог только мечтал, томясь и терзаясь об упоительной славе трагика, то Хлопков, руководитель театра, осуществлял свою программу. Чем привлекла его моя пьеса? Скорее всего, наивной дерзостью. Потребовать от советских людей употреблять свои слова, так было в тексте, своими словами, не правда ли юношеский максимализм? Основа нашего менталитета прочно покоилась на том, что на людях ты должен общаться, возможно, чаще употребляя формулы и формулировки, спущенные казенной печатью. Изобретатели этой системы были уверены, раньше, позже формулировки вытеснят мысли, а далее станут убеждениями. Нельзя отрицать, что эта стратегия развертывалась последовательно, что эта иезуитская цель в немалой мере была достигнута. Пьеса, которая предлагала пользоваться своими словами, а не утвержденными фразами из передовицы инструкций, была нереальной уже по замыслу. Ее надлежало оборонить топорной изгородью оговорок, свидетельствующих о благонадежности. Название «фальшивомонетчик» сменили мгновенно, гораздо привычнее звучал «откровенный разговор», нормальный газетный заголовок. Занятная деталь, то и дело в моих сочинениях меняли название. Мой замысел требовал иной музыки. Злая, бестрепетная сатира была для него естественным жанром. Но, однако, сказать с трибуны съезда, что Гоголи и Щедрины нужны, не значило, что кто-то и впрямь желает их появления в жизни. Одно только множественное число, неприложимое к этим титанам, подчеркивало несерьезность призыва. Моей пьесе исходно было позволено стать комедией с легкой критической дозой, направленной на укрепление строя, для коего всякий порог нетипичен. Дисциплинированным бичом мне надлежало стегнуть пережитки, мешающие его процветанию. Однако пусть выхолощенные и нивелированные, обставленные целым барьером положительных противовесов, пьеса хранила какой-то заряд, заложенный в ней излюбленной мыслью. До дня ее выпуска с нею работали, вычеркивали, уточняли, корежили. Как бы то ни было, но с надеждой на то, что увижу премьеру в Москве, вступал я в новый 53-й. Но кончились школьные каникулы. Настало 13 января.